Он повернулся. В двери вырисовывался нечеткий силуэт маленького сутулого человека. Это был Вейзек. «Нет, не сплю». «Я так и думал. Можно войти?» «Да, пожалуйста». Сегодня Вейзек выглядел старше. Он сел возле койки Джона. «Я позвонил по телефону», — сказал он. «Вызвал справочную в Кармеле, в Калифорнии. Спросил о миссис Ягане Боренс. Как, по-вашему, нашли они ее номер?» «Разве что он не зарегистрирован, или у нее просто нет телефона», — сказала Джонни. «У нее есть телефон. Мне дали номер». «Ясно», — сказала Джонни. Вейзек ему нравился. Джонни слушал с интересом, но не более того. Он не сомневался в существовании Яганы Боренс. Он знал, что его сведения верны. Точно так же, как знал, что он не левша. «Я долго думал», — продолжал Вейзек. «Я сказал вам, что моя мать умерла, но это было лишь предположение. Отца убили во время обороны Варшавы, а мать пропала без вести, так? Логично считать, что она погибла при обстреле во время немецкого наступления, понимаете? Она пропала без вести, и мое предположение было вполне логично. Амнезия, как невролог, могу вам сказать, что такая долговременная общая потеря памяти — явление очень-очень редкое. Возможно, даже более редкое, чем шизофрения. Я никогда не слышал, чтобы кто-то зафиксировал случай амнезии, длившийся свыше 35 лет. Она давно излечилась от амнезии, — сказала Джонни. Наверное, просто навсегда забыла свое прошлое. Когда к ней вернулась память, она вновь вышла замуж и родила двоих или даже троих детей. Воспоминания, быть может, стали бы вызывать у нее чувство вины, но мысль о вас все же возникает у нее. Мальчик спасен. Вы позвонили ей? «Да», — сказал Вейзек. «Напрямую, по автомату. Знаете, сейчас это просто. Очень удобно. Набираешь единицу, код, номер, 11 цифр, и можно соединиться с любой точкой страны. Удивительная штука. Даже страшновато. К телефону подошел мальчик. Нет, юноша. Я спросил, дома ли миссис Боренс. И услышал, как он позвал: «Мам, это тебя». Раздался стук трубки, положенной на стол, или что-то твердое. Я находился в Бангоре, штат Мэн, в каких-то 40 милях от Атлантического океана и слышал, как молодой человек положил трубку в городе на побережье Тихого океана. Сердце у меня, оно стучало так, что я даже испугался. Сколько я ждал, не помню. Потом она взяла трубку и сказала: «Слушаю, алло». «Ну, а вы растерялись?» «Я, как вы выражаетесь, растерялся», — ответил Вейзек и криво улыбнулся. «Я повесил трубку. Мне захотелось выпить чего-нибудь покрепче, но ничего не нашлось. А вы уверены, что это была она?» «Джон, что за наивный вопрос? В 1939 году мне было 9 лет. С тех пор я не слышал материнского голоса. Тогда она говорила только по-польски, сейчас я говорю только по-английски. Я почти забыл родной язык, как это не стыдно. Могу ли я после этого быть уверенным, что это она? И все же вы уверены?» Вейзек медленно потер лоб. «Да», — сказал он. «Это была она, моя мать. И вы не смогли заговорить с ней?» «А зачем?» — почти сердито спросил Вейзек. «Ее жизнь — это ее жизнь, правда? Мальчик спасен, вы ведь так говорили?» Стоит ли расстраивать женщину, которая только-только обретает покой? Неужели я должен навсегда вывести ее из душевного равновесия? Это чувство вины, о котором вы упоминали, стоит ли будить его? Идти на такой риск? «Не знаю», — сказала Джонни. Трудные были вопросы, и ответить на них он не мог, но понимал, что, задавая их, Вейзак хочет что-то выяснить для себя. Вопросы, на которые Джонни не знал ответа. «Мальчик спасен. Мать тоже спасена и живет в Кармеле. Но между нами целая страна, и да будет так. А как быть с вами, Джон? Что нам с вами делать?» «Не понимаю, о чем вы». «Сейчас объясню, ладно. Доктор Браун злится. Злится на меня, на вас. Подозреваю, и на себя, ведь он чуть было не поверил в то, что считал полной чепухой всю свою жизнь. Присутствовавшая при всем сестра молчать, конечно же, не будет. Сегодня в постели она расскажет мужу, и на том бы все и кончилось, но муж может пересказать это своему боссу, так что, скорее всего, к завтрашнему вечеру про вас уже пронюхают газеты. Больной выходит из комы со вторым зрением». «Второе зрение, — сказал Джонни, — это так называется? Не знаю, право, не знаю. Вы медиум? Провидец?» А расхожие слова, которые ничего не объясняют, абсолютно ничего. Вы сказали одной из сестер, что глазная операция у ее сына пройдет успешно. «Мари», — пробормотала Джонни. Он слегка улыбнулся, Мари ему нравилась. «И об этом уже знает вся больница. Вы предсказываете будущее. В этом и состоит второе зрение, не знаю. Вы подержали в руках фотографию моей матери и смогли сказать, где она сейчас живет. Может, вы знаете, где находятся утерянные вещи и пропавшие люди? Не в этом ли состоит второе зрение? Не знаю. Можете ли вы читать мысли, воздействовать на предметы материального мира, исцелять возложением рук? Все это некоторые называют магией, и все это связано с понятием второго зрения. Над этим и смеется доктор Браун. Смеется. Нет, не смеется. Издевается. А вы? Нет. Я вспоминаю Эдгара Кейса и Питера Гуркаса. Я пытался рассказать доктору Брауну о Гуркасе, но он отделался насмешкой. Он говорить об этом не желает, знать ничего не хочет. Джонни промолчал. «Итак, что мы будем с вами делать?» «А нужно обязательно что-то делать?» «По-моему, да», — сказал Вейзак и поднялся. «Я сейчас уйду, а вы подумайте. В частности, вот о чем. Многое в жизни лучше не замечать и лучше потерять многое, нежели найти». Он пожелал Джонни доброй ночи и тихо вышел. Джонни очень устал, но сон еще долго не приходил к нему. Когда Джонни, бледный, но сосредоточенный, появился в дверях вестибюля западного крыла больницы, репортеры вскочили и кинулись к нему. На нем была белая рубашка с открытым воротом и джинсы, которые явно были ему велики. На шее отчетливо выделялись рубцы, следы операций. Фотовспышки выстреливали в него теплым огнем и заставляли щуриться. Посыпались вопросы. «Стойте! Стойте!» — закричал Вейзак. Он еще не совсем оправился. Он хочет сделать короткое заявление и ответить на несколько вопросов, но только если вы будете соблюдать порядок. Отодвиньтесь, а то трудно дышать. Зажглись два телевизионных Юпитера, залив вестибюль неестественно ярким светом. В дверях толпились врачи и сестры. Джонни отшатнулся от Юпитеров, подумав: «Наверное, это и есть Друмандов свет. У него было ощущение нереальности всего происходящего. «А вы кто?» — рявкнул один из репортеров на Вейзека. «Я Сэмюэл Вейзек, врач этого молодого человека». Атмосфера слегка разрядилась. «Джонни, как вы себя чувствуете?» — спросил Вейзек. «Был ранний вечер, и загоревшаяся кухня Эйлин Мэгоун промелькнула сейчас с далеким и незначительным видением, лишь тенью воспоминания». «Вполне прилично», — ответил он. «Так что вы хотите сказать?» — крикнул один из репортеров. «Ну, — сказал Джонни, — в общем, так. Мой физиотерапевт — женщина по имени Эйлин Мэгоун. Очень милая женщина. Она помогла мне восстановить силы. Видите ли, я попал в аварию, и одна из телекамер надвинулась, вперившись прямо в него, и на какое-то мгновение он замялся. И здорово ослаб, мускулы как бы отказали. Сегодня утром мы были в физиотерапевтическом кабинете, процедуры уже заканчивались, и тут я почувствовал, что ее дом горит. То есть, если быть более точным... Боже, ты говоришь как кретин. Я почувствовал, что она забыла выключить плиту и что занавески в кухне вот-вот загорятся. Тогда мы пошли и вызвали пожарную команду. Вот и все. На какое-то мгновение воцарилась тишина, пока репортеры переваривали сказанное. Я что-то почувствовал, вот и все. А затем вновь посыпался град вопросов, и в шуме голосов уже ничего нельзя было разобрать. Джонни беспомощно оглянулся, он ощущал себя одиноким и очень уязвимым. «Давайте по очереди!» — закричал Вейзек. «Поднимайте руки! Вы что, в школе никогда не учились?» Поднялись руки, и Джонни указал на Дэвида Брайта. «Можете ли вы назвать это экстрасенсорным опытом, Джонни?» «Я бы назвал это предчувствием», — ответил Джонни. «Я как раз кончил делать приседания, мисс Мэгоун подала мне руку, чтобы помочь встать, и я уже все знал». Он указал на кого-то еще. «Мэл Аллен, портлендская Санди Телеграм. Мистер Смит». «Это было похоже на картинку?» «Мысленное изображение. Нет, совсем нет», — сказала Джонни, хотя уже не мог вспомнить, как все было на самом деле. «С вами такое случалось прежде, Джонни?» — спросила молодая женщина в брючном костюме. «Да, несколько раз». «Можете рассказать нам о других случаях?» «Нет». «Пожалуй, нет». Один из телерепортеров поднял руку, и Джонни кивнул ему. «Бывали ли у вас подобные прозрения до несчастного случая и последовавшей за ним комой, мистер Смит?»